способ мышления – это привычка. На языке нейрофизиологии наработанные нейронные связи. Вода точит русло, постепенно пробивая себе привычный путь, с которого уже не сворачивает. Наши мысли поступают так же. Это может быть русло агрессии или русло добра, привычка невротизма или привычка спокойствия. Они выбирают нас, или мы их. Долгие годы, считавшийся неизменным, мозг на самом деле пластичен и способен на собственную реорганизацию. Это открытие едва ли не одно из самых крупных за последние десятилетия. Пластичность мозга – это его способность изменять собственную картографию. Долгое время считалось, что инстинкты неизменны и имеют четкую природой зафиксированную цель – выживание. Однако человеческий, как и дельфиний, сексуальный инстинкт, похоже, преодолел рамки этой фиксированной задачи – размножение. Области мозга, некогда отвечавшие за выполнение задач охоты и выживания, могут, как выяснилось, быть отданы совершенно иным задачам. Например, объединены с соседними областями. При этом объединение двух областей не просто сумма их величин, но нечто третье, качественно иное. Фраза всегда больше, чем сумма составляющих ее слов. Объединение двух областей головного мозга способно пробудить совершенно новую способность. Возможно, пластичность – это главное свойство мозга существ, наделенных высокоразвитым сознанием. За вычетом 2% наша ДНК полностью совпадает с ДНК шимпанзе. Открытие генома человека позволило определить гены, отличающие нас от обезьяны. Один из них – ген, определяющий, сколько новых нейронов мы можем создать. Джеральд Эдельман, лауреат Нобелевской премии, автор «Биологии сознания», утверждает, что мозг человека в состоянии создать 1 000 000 000 000 синаптических связей. Невообразимая цифра, многократно превосходящая все известные астрономические величины. Условие, при котором происходит образование новых нервных клеток – нейрогенез. Сосредоточенное, осознанное занятие новым видом деятельности. У людей существует тенденция прекращать учиться чему-либо, как только достигнуты навыки, достаточные для достижения непосредственной цели. Тренировка пластичности мозга и нейрогенез, как правило, заканчиваются вместе с юностью. Парадоксальный процесс ограничения собственных способностей приучает нас обходиться мизерной частью своего потенциала. В зрелом возрасте мы редко нуждаемся в том, что требует максимальной концентрации внимания. Мы все необходимое уже умеем делать. Мы профессионалы, предельно узкие специалисты, крайне редко беремся за что-то принципиально новое. Родной язык, устоявшийся уклад, привычная работа, стереотипные паттерны социального, эмоционального и интеллектуального поведения, повторение усвоенного. Детская креативность и непредсказуемость уступают место рассудочной упорядоченности. Мы превращаемся в застывшие карикатуры на себя. Кто-то сказал, что единственное отличие наезженной колеи от могилы – глубина. У 70-летнего человека системы мозга, отвечающие за его пластичность, не востребованы большую часть его жизни, без малого полувека. В последнее время, знакомясь с человеком, мы любим интересоваться, чему новому он сейчас учится. Потому что те, кто берется в зрелости за обучение танцам, иностранным языкам, меняют род деятельности и собственный образ жизни, оказываются в колоссальном выигрыше. Лекарство от психологической старости в новизне, в преодолении автоматизма, механистичности, ритуальности, бессознательности. Начинать можно с простейших ежедневных мелочей, требующих минимальных, но совершенно сознательных усилий. По-новому составлять элементарные приветственные фразы, выбирать новые маршруты, ведущие к привычным адресам, надевать первым не тот ботинок, к которому привыкли. У каждого есть собственные волшебные ботинки, включающие нейрогенез. Удивляться полезно для здоровья. мозг любит новизну. В нестандартных ситуациях привычный способ реагирования не срабатывает. Автопилот отказывает. Мозг включает форсаж, требуя перехода на ручное управление, и вновь становится креативным. И по той же причине – парадоксальность, непривычность разрешения ситуации – мозгу необходим юмор, спасающий от убийственной серьезности. Кто-то сказал, что голова – это место, предназначенное для того, чтобы идеи занимались любовью. Новые идеи, сталкиваясь, высекают искру, поддерживающую в нас огонь. Обновить, расширить, изменить себя, применив таким образом мощнейшее средство антиэйджинга. Потому что изменение – закон жизни и сама жизнь. Для ума нет пределов, кроме тех, что налагаются на этот ум им самим. Человек способен перепрограммировать собственный мозг, изменить привычные схемы его работы, переключить мозг вручную, сняв его с автопилота выживания, лени, привычки, сонливости. Неиспользуемое, ненужное, исчезает. Старые бороздки сглаживаются. Новые паттерны захватывают неиспользуемые участки коры головного мозга. Новая интересная осознанная деятельность создает новые связи и активирует новые участки коры головного мозга. Человек открывает для себя собственные, скрытые раньше возможности. Нейрогенез излечивает от депрессии, развивает мозг и продлевает жизнь, в буквальном смысле слова порождая новые клетки. Рецепт нейрогенеза – создание нового. Того, чего не было в твоей жизни до этого. Того, чего не было в мире до тебя. Антиэнтропийная деятельность сознания, оплачиваемая прирастанием качества и количества жизни. Алхимия антиэйджинга. Эликсир молодости. Сознательное творение нового возвращается ресурсом жизни. Устройство стареет. Вы можете больше, чем думаете. У вас множество функций, о которых вы не знаете. Вы даже не подозреваете о своих возможностях и способностях. У меня был планшет, один из первых. Я много пишу и работаю в сети, и планшет мне нужен был для работы. Очень дорогой был, но работать на нем было удобно. А потом планшет устарел, появились новые. И свой старый, но рабочий планшет я отдала одной девочке. Пусть пишет и фотографирует. Девочка взяла планшет радостно и как начала им пользоваться. Там оказалось огромное количество разных функций. Все, что угодно можно делать на этом приспособлении. Вот здорово, надо же. Я не знала и не использовала даже части этих функций. Работала, писала свои книги и тексты постила в сети. Но, оказывается, можно играть, снимать видео, тексты оформлять, менять шрифты, рисовать, считать, смотреть карты. А я только писала. Мне нисколечко не жалко планшета. Девочка так радовалась. Мне жаль, что когда мы окажемся в другом мире, когда наше тело и мозг устареют, мы узнаем, как много функций было в нас встроено. Миллион функций, о которых мы не знали и не удосужились узнать. И значки этих программ постепенно пропали с панели задач, с экрана. А мы все писали и писали, все работали и работали, и не знали, как много мы можем, как мы одарены от рождения, и какие пути и возможности нам предлагала жизнь. Узнавайте свои функции и программы, и пользуйтесь ими скорее. Вы сами не догадываетесь, как много вы можете. Посмотрите, как другие пользуются своими возможностями. У вас они тоже есть. Пусть не такие, а другие, но еще лучше. Не ждите, когда ваше устройство устареет. Вы можете намного больше, чем думаете. В аптеке очередь дошла до старушки в спортивной шапочке. Старенькая старушка, очень старенькая, почти прозрачная от дряхлости. И маленькая, кажется, тоже от старости. Люди уменьшаются, становятся легкими и сухими, как осенние листики. И старушка попросила звонким девчоночьим голоском дать ей вытяжку из печени лососевых рыб, экстракт удивительного экзотического растения, капсулы из рогов морала и какие-то еще удивительные волшебные снадобья. Эти чудесные эликсиры и экстракты продлевают жизнь. Вот зачем старушка их покупает. Лекарства она пока не пьет, пока нет нужды в них. А вот удивительные снадобья и витамины покупает, чтобы продлить жизнь. «Потому что жить все-таки надо», — наставительно сказала старушка, забирая покупки. «И надо покупать все, что может продлить жизнь. А также немножко спортом заниматься, ходить, пока можешь, гулять и добродушно общаться с людьми. Потому что жить все-таки надо, если уж начал жить». Старушка гордо сказала, сколько ей лет. «Почти 90, но человеческий организм рассчитан на 150 лет, это тоже она пояснила. И надо постараться эти отпущенные года прожить, продлевать свои дни на земле, если можешь. Сейчас много разных хороших средств для жизни, да и жизнь гораздо лучше». И никто не стал спорить, убеждать старенькую даму, что все ее покупки – ерунда, дрянь, бесполезные добавки. Все уважительно молчали, пока аптекарь складывал коробочки в пакет. Ведь каждому продлевает жизнь что-то свое. Другим не понять, что именно нам продлевает жизнь. Звонок любимого человека, красивый закат, на который мы любуемся с балкона, запах моря, танцы, поездка к детям, к внукам, работа, которой мы живем, или вытяжка из лососевых рыб. У каждого свои витамины жизни. А витамины аптекарь подарил старушке. «Вот, — говорит, — вам подарок и приз за ваше жизнелюбие. Витамины очень хорошие, наши. Я сам их принимаю. Они действительно дают энергию, я от них себя гораздо лучше чувствую. Потому что жить все-таки надо. Если есть что-то, что помогает жить, надо брать». Старушка очень обрадовалась, взяла и ушла со своим пакетом, маленькими, но спортивными шажками. И люди в очереди приободрились, словно им тоже дали витаминку, которая помогает жить и справляться.